Он не видел причин возвращаться на сцену. Театральные постановки всегда отличались высоким драматизмом, и он мог только представить, на что способны призрачные театралы. Группа коллективно пожала плечами и перешла мост. Гарри шел последним. Но как только арка коснулся противоположной двери, по округе пронесся поток магии, и импровизированный мост был разрушен. Это было совсем не зловеще, заметила и Сандра. Дальнейшие комментарии были прерваны, когда дверь на другой стороне сцены распахнулась. Из нее вышел мужчина в смокинге в старинном стиле, который, по мнению Гарри, был бы уместен в театре Вест-Энда в Лондоне в викторианскую эпоху. У него были золотисто-каштановые волосы, уложенные в прическу, которую Гарри с легкостью назвал бы эмовер, что еще больше убеждало в том, что это была хорошая идея, что они не ушли за сцену. Проклятые артисты. Призрак, который, очевидно, был распорядителем сцены, взглянул на них и улыбнулся. «Вы все отлично справитесь. Вы все выглядите как самородки». Он радостно захлопал, а затем обратился к остаткам аудитории, которая состояла только из дорогих мест в ложе, которые еще не успели очистить. «Добро пожаловать, дамы и господа, на сегодняшнюю вечернюю презентацию». Свет везде померк, и вокруг Барнса появился призрачный прожектор, хотя никто не мог сказать, откуда взялся этот магический эффект. «Сегодня вечером мы погрузимся в глубины человеческой души, присоединившись к потерянной, одинокой девушке, отчаянно пытающейся с помощью своих верных спутников найти дорогу домой». Было слышно, как немногочисленные призрачные члены аудитории бормотали, как грустно было бы оказаться далеко от дома. Другие обмахивали себя веерами и жаловались, что видели эту пьесу на предыдущей неделе и надеялись на что-то новое. Но ее преследует злая, злобная корона. Тем временем Гарри начал думать, что в этой пьесе есть что-то очень знакомое. Он повернулся, чтобы посмотреть на Флёр, которая с широко раскрытыми глазами смотрела на описание, и перевел взгляд на нее. Руководитель сцены широко раскинул руки в волнении. Выживет ли она, сможет ли она победить, только время покажет. А сейчас, продолжаем представление. Призрачный диктор исчез, и театр мгновенно погрузился во тьму. Вдруг прямо в центре сцены появился еще один прожектор, и в свете его появилась шатенка в облегающей белой блузке и длинном синем платье. Девушка внезапно заговорила, но не со зрителями, а так, как это делает актриса в пьесе. По мере того, как она произносила свои реплики, появлялось все больше прожекторов, и Гарри мог только покачать головой, когда понял, кто именно эти люди. «О боже, мы просто обязаны найти дорогу домой. Старый волшебник может быть нашей единственной надеждой. Страшила, лев, железный дровосек, вы подождите. О боже, смотрите, у нас гости». Когда они появились, Гарри повернулся к Флёр, и его крик привлек внимание всех участников рейда. «Флёр, пожалуйста, скажи мне, что ты тоже узнала, кто эти ребята?» «Ауи», кивнула она и подняла свою палочку, готовясь к бою. «Кто они, Гарри?» — крикнула Сильвана. «Детская сказка из моего мира. Волшебник страны Оз». Гарри слегка нахмурился и наклонил голову, его глаза сузились. Интересно, есть ли у них одинаковые слабости? Его тон был задумчивым. «Флёр, возьми страшилу с Дисой. Ударь его огнем». Гарри поднял свою палочку. «Я сосредоточусь на железном дровосеке. Кудрия использует заклинание страха, которое у тебя есть, на льве. Меня зовут Рор, а не лев», — закричал лев, который был мгновенно поражен заклинанием Кудри и начал бегать вокруг, как будто его шерсть горела, не обращая внимания на драку вокруг него. «Сильвана и Джессир должны стрелять в собаку с расстояния. Пустите в нее достаточно стрел, и я уверен, что она упадет». «Гарри прав», — сказала Флёр, издав визг и выгнув спину дугой, в процессе чего у нее выросли перья. Затем она начала бросать в пугало огненные шары. «А как насчет мисс Сагги-Бубс?» — спросила Джессир, прикрепляя стрелу к луку и пуская стрелы в собаку. Гарри уже колдовал песок и потоки воды, чтобы утопить железного дровосека, и рассеянно кричал: «Никси и Сандра, бейте ее! Арка, иди, воткни в нее свой меч, уверен, ей это понравится». «Мне тоже подходит», — крикнула Оникси, радостно подпрыгивая, чтобы ударить по девушке в синей одежде. Калет зевнула, когда Гарри повернулся к ней. «Я останусь здесь, на случай, если кто-нибудь из них начнет охотиться за здешними жителями». Ее вмешательство так и не понадобилось. Пугало загорелось при первом же контакте с огнем Флёр. Лев врезался лицом в стену, выбившись из сил. Возможно, в этом сыграло роль то, что ему помогло быстрое изгоняющее заклинание Гарри. Заклинания Гарри быстро забили суставы оловянного человечка, и вскоре он был не в состоянии двигаться. Статуя в углу, на которую никто не обращал внимания. Наконец, собака, пронзенная десятками стрел, умерла у ног девочки, которая громко оплакивала ее смерть, и чья собственная смерть быстро последовала за смертью ее собаки. «О, наконец-то, наконец-то, я могу вернуться домой!» С предсмертным вздохом девушки театр снова погрузился в темноту. Свет не горел, а девушки, как он мог слышать, нервничали. Они громко переминались с ноги на ногу, готовясь к нападению. Когда прошло, наверное, секунд 20 тишины, и все они уже гадали, все ли закончилось, из каждого уголка театра раздался громкий, безумный гогот. Гарри мгновенно представил себе женщину из своих кошмаров, Беллатрису Лестриндж, и многочисленные драки, которые им пришлось пережить, прежде чем он наконец утихомирил сумасшедшую ведьму. Как только Гарри подумал о Беллатрисе, он сразу же понял, с кем им предстоит столкнуться. «Если кто-нибудь может наколдовать воду, бросьте ее на ведьму, которая сейчас появится». Появился новый прожектор, и появилась самая уродливая ведьма, которую Гарри когда-либо видел. Гарри почти предпочел бы здесь Беллатрису, поскольку, по крайней мере, эта сумасшедшая сука была достойной приманкой для глаз, несмотря на пребывание в Азкабане. Эта тварь перед ними была примерно так же уродлива, как то, что обитает в переулке Ноктюрн-Аллеи. «Агуаменти!» — крикнула Флёр, и Десидра последовала за ней, применив известные ей ледяные заклинания. Гарри добавил свои собственные заклинания, но всем было очевидно, что, хотя они что-то и делают, этого недостаточно, чтобы уложить ведьму. Это был сигнал для всех остальных начать атаку. Летели стрелы, взмахивали мечи, но ничто, казалось, не могло по-настоящему усыпить бдительность ужасной женщины. «Флёр, разве в волшебнике страны Оз не было другой ведьмы?» — внезапно воскликнул Гарри. «Да», — ответила она, выливая на старуху еще больше воды. «Она умерла, когда в самом начале на нее упал дом. В его сознании возник образ дома, стоящего на женщине, с ее ногами и рубиновыми туфельками, вызвав мимолетное воспоминание о шуточном заклинании, которое он выучил лет 10 назад. Там была группа студентов колледжа из Америки, которые, видимо, слишком увлекались мультфильмами Луни Тюнс и разработали заклинание, позволяющее сбрасывать наковальни на головы людей. Он думал, что в конце концов они передали заклинание кому-то по лицензии. Мистеру Берчу, мистеру Блэку, в любом случае, он точно знал, что нужно делать. «Всем отойти!» — крикнул он, затем начал движение палочкой. «Акме!» — проревел он, создавая над головой ведьмы наковальню, которая тут же упала, раздавив ведьму и оставив на виду только ее ноги. В театре воцарилась тишина, нарушаемая лишь отдаленными звуками расцепляющихся замков где-то над ними в башне. Медленно, одна за другой, девушки повернулись к нему с недоверием в глазах. «Все это время», — сказала Джессир, — «ты мог обрушить наковальню на головы людей и не сделал этого?» Гарри пожал плечами. «Я всегда считал это заклинание довольно глупым. И это было одно из заклинаний мистера Блэка на земле. С мистером Блэком не шутит. Я очень сомневаюсь, что этот мистер Блэк собирается пересечь измерения и напасть на нас здесь за то, что мы использовали одно из его заклинаний», — сердито ответила Джессир. «Никогда не знаешь, он может». Гарри прервала Сильвана, которая, очевидно, не хотела смотреть, во что выльется спор. «Только, пожалуйста, помните об этом в будущем, если вы считаете, что это необходимо», — сказала она, бросив на них обоих взгляд красных глаз, прежде чем повернуться обратно к театру, который снова был освещен неземным светом. «Куда теперь?» – спросила Аня. «Я знаю, что вы все слышали что-то вдалеке, когда мы закончили представление. Я не уверена, что это было», – медленно сказала Ониксе, глядя на верхний ярус мест в ложе и указывая пальцем. «Но я точно знаю, что мы захотим подняться туда в следующий раз, чтобы подняться выше по башне». Гарри предоставил им всем еще один трансфигурированный мост в главную зону, а затем они медленно начали подниматься по лестнице на балконы. Присутствующие призраки, казалось, не знали, что представление, по-видимому, закончилось, и все сидели в изысканной манере, ожидая, когда их обслужит хозяин вечера. После победы духи высыпали невероятно большое количество золота, что навело Гарри на мысль, что эти конкретные призраки могут быть не просто памятью, чтобы иметь такую большую сумму валюты просто под рукой. Не то чтобы Гарри и женщины с ним нуждались в деньгах, но они все равно собирали их, а не пускали на ветер. После того, как зрители на трех этажах улеглись, они попали в помещение, которое, должно быть, когда-то было складскими помещениями башни. Теперь же все выглядело так, словно здесь произошел какой-то чрезвычайно сильный магический взрыв, и последствия этого взрыва все еще были видны в различных магических сущностях, образовавшихся из остатков высвободившейся здесь силы. Пройдя дальше по коридорам хранилища, они обнаружили портупею. При дальнейшем исследовании они обнаружили, что это, по сути, боковой вход в башню для слуг. С высоты четырех этажей им был отлично виден главный вход, и оказалось, что все маги Долорана уже проснулись и отчаянно пытаются понять, что с ними произошло. Сильванас приказала Гарри приступить к стандартным процедурам, и он потратил 15 минут на то, чтобы замуровать, а затем заложить дверной проем. Его быстро оцепили, как и главный вход, и группа осталась в раздумьях, в каком направлении идти. Они почти поднялись в башню, но заметили еще одну боковую дверь. Она вела на крышу, где находились конюшни и рабочие помещения для слуг. Обследовав крышу, они не нашли ничего интересного, поэтому группа быстро вернулась внутрь и продолжила подъем в башню. Они вернулись к своей главной цели – поиску библиотеки. Разрушенная часть башни была заселена десятками злобных духов. Вероятно, души каким-то образом оказались здесь в ловушке в результате вспышки насилия, которую Медив устроил здесь перед смертью. Это был медленный и опасный подъем через разбомбленную часть башни. Тропинки были узкими, а внезапные обрывы означали, что плохая работа ног, пока они изгоняли духов в этом месте, могла легко привести к падению с высоты более 100 футов или более. Магия в этом месте была настолько испорчена, что чары репаров Леры и Гарри не оказали никакого влияния на разрушение, и им пришлось осторожно пробираться вверх. В конце концов, они прошли через руины лестницы и попали в невероятно богато украшенный коридор. Здесь снова были статуи и хорошо сохранившиеся ковры на полу, но богатство этого места, которое было даже более роскошным, чем бальные залы позади них, компенсировалось присутствием врагов, зараженных магией. «Мне это не нравится», — сказала Сильвана, когда они вошли в менее разрушенную часть башни. Полвека назад город Сильвермун потерял некоторых из своих арканных защитников. Она указала на машины, работающие на аркане, которые стояли перед ними на страже. Очевидно, Медив был виноват в их краже. «Захочет ли Сильвермун вернуть их?» – спросила Джессир, глядя на молчащих наблюдателей, но Сильвана покачала головой. «Это было бы слишком сложно, и я сомневаюсь, что мы сможем пройти мимо них, не приведя их в состояние, не подлежащее восстановлению». Ониксия прошла немного вперед, не настолько близко, чтобы активировать автоматы, но достаточно, чтобы видеть соседнюю комнату. «Итак, это зверинец», — сказала она вслух, сосредоточившись на нескольких вещах, которые они все могли видеть вдалеке. «Что?» — спросила Исандра, стоя рядом с ней. «Частный музей Медива», — ответила Ониксия. Она указала жестом на едва заметную статую, которую они все могли видеть. «Там впереди стоит отключенный голем из одного из хранилищ Титана. Я уверена, что за этим хранилищем можно найти еще больше. Должны ли мы хранить здесь все, что найдем?» — спросила Джессир, не сводя глаз с двух молчаливых хранителей, которые находились в комнате вместе с ними. Ониксия покачала головой. «Если что, мы захватим все, что сможем, на обратном пути. Библиотека все же гораздо важнее, и она недалеко отсюда». Стратегия была согласована, но теперь, когда они были готовы приступить к обороне, все заколебались. «Что именно могут делать эти машины, Сильвана?» — спросила Арка, удерживаясь от того, чтобы просто безрассудно наброситься на них, как обычно. «У них есть ряд защитных возможностей», — ответила Сильвана, — «и они почти всегда уникальны для того мастера, который создал и заколдовал голема. Именно поэтому за ними так тщательно следят наши люди. Голем, зачаровавший его, часто оставляет после себя конструкцию, которая мутирует под воздействием неуправляемой магии и обратится против всех». Аня продолжила комментарий. «Хранители Сильвермуна будут обладать самыми разными возможностями. Они могут подавлять силу и движение цели, создавая ощущение, что ты идешь по воде, и уменьшая силу твоих ударов и магии. Они – творение магии, поэтому они также могут истощить близлежащий источник магии, чтобы продолжить движение, что означает, что они могут вырвать магию у любого из нас, или они могут ввести его в человека, заставляя его внутреннюю прану взорваться, добавила Сильвана. Как сделал Вайластрас, находясь под контролем Нефариана, сказала Джессир, посмотрев на драконов поблизости, и продолжила. Итак, сражайтесь на расстоянии, когда вы способны, и взрывайте их быстро, когда это возможно. Джессир наложила на лук взрывающиеся стрелы. Они лишь кивнули в знак признательности, но арка этого показалась достаточно. Она бросилась вперед и нанесла мощный удар, который опрокинул ее цель. Механическая арканная конструкция попыталась встать на ноги, но на нее уже обрушилось множество ударов от всех, кто к ней приближался. Другой механический в группе решил искать Джессир и Сильвану, но был встречен Калетт, которая часто предпочитала защищать своего друга, когда это было возможно. Под хранителем разверзся бассейн теней, и он быстро провалился во тьму пустоты, которую она на него обрушила. Быстрое разрушение хранительницы под энергией тени удивило большинство членов группы. Она не использовала многие из способностей, полученных ею после принудительного призыва в войска плети, предпочитая обходиться мечом и теми ограниченными способностями, которые она все еще могла применять в бытность паладинам и которые не причиняли ей боли при их использовании. Следующая группа стражников была уничтожена точно так же, хотя было некоторое нежелание двигаться дальше, пока группа просматривала историю Азерта, столь ярко представленную в этих комнатах. Однако Медив все же нашел здесь одну общую тему. Совы с зачарованными светящимися глазами, которые, казалось, всегда смотрели на посетителей галереи бесценных произведений. Некоторые из статуй были разрушены после взрыва, который уничтожил разрушенную лестницу позади них, но даже тогда остатки совиных чар поддерживали их в воздухе. Наконец, после многочисленных прихожих, они попали в настоящий зверинец. Это был огромный коридор, шириной и высотой в 20 метров и длиной в 100 метров. Едва увидев коридор, Исандра и Оникси обменялись ликующими взглядами и зашагали вперед, даже не обращая внимания на собравшихся по углам разумных монокрыльев. Мгновенно пришлось закрыть уши, так как сдвоенный рев двух драконов, которые до сих пор были вынуждены сражаться в двуногих формах, обрушился на немногочисленные магические конструкции в этом районе, которые, казалось, образовались из любой окружающей магии, собранной в этом районе. Зверинец предназначен только для гостей, раздался вежливый роботизированный голос из противоположного конца зала. Это был еще один защитник аркан, очевидно, украденный где-то в веках из Сильвермуна, который медленно начал идти к ним. Однако этот был вдвое больше всех остальных, которых они видели до сих пор. Если честно, он продержался на целых 2 секунды дольше, чем Разоргар, неприрученный в логове Чернокрыла, когда два дракона решили подраться за него, как за жевательную игрушку. Две искрящиеся половинки большого защитника бесцеремонно упали на пол. Оникси разочарованно пожала плечами, глядя на половинку, которую она уронила на пол, а затем продолжила путь по коридору, ища, что еще можно разрушить, пока есть место для ее настоящей формы. И Сандра стала просто бесцельно бродить, выполняя роль молчаливого, но очень заметного стража группы. Когда Ониксия сделала за них всю работу, группа начала расходиться по зверинцу, чтобы понять, какие сокровища могла хранить здесь Медив. «Стоит ли нам следовать за ней?» – спросил Гарри вслух, наблюдая, как Ониксия поворачивает за угол и протискивается в следующую комнату. «Она уже большая девочка», – прошептала Исандра сверху. «С ней все будет в порядке». Группа рассредоточилась и начала копаться в том, что оказалось остатками того, что когда-то было зверинцем. Витрины и тумбы стояли голыми, и создавалось ощущение не мародерства, а скорее заброшенности и переезда. Их догадки о том, где теперь находятся трофеи, собранные Медивом, были прерваны громким треском, раздавшимся впереди. Все повернулись, доставая оружие, и увидели, как еще один арканный голем-защитник сползает по дальней стене, куда его бросили. Пока они смотрели, как первый упал на пол, в коридор швырнули еще одного, раздавив его при ударе. «Это ее тонкий способ сказать нам, чтобы мы поторопились?» — риторически спросила Джессир. «Думаю, да», — ответил Гарри, открывая ногой последний отсек главного протектора, который, очевидно, служил главным охранником музея. Внутри находилось единственное сокровище, которое Гарри видел до сих пор в этой комнате. Это было грубо сделанное кольцо с эмблемой светового болта, пронзающего облака. Он произнес над ним несколько заклинаний и не увидел в нем ничего опасного. Когда он поднял его, несколько человек увидели, что он действительно нашел что-то ценное, и спросили, что это. «Это точно кольцо орка», — сказала Десидра, глядя через его плечо на кольцо в его руке, и практически зашипела при виде его. «Клан Штормривера. Я так понимаю, что среди членов клана Штормовых Бритв есть те, кто был настолько известен, что Медив захотел бы получить их кольцо», — с любопытством спросил Гарри. «Гул'дан», — мгновенно ответила Десидра, хотя ее лицо застыло. «И убийца короля, Гарона. Кто?» — спросила Флёр. «Орк, который заключил первоначальный договор с Пылающим Легионом, убеждая остальных выпить кровь Маннарта», — сказала Десидра, и было заметно, что ей не по себе от этой темы. А Гарона была тройным агентом во время Первой и Второй войн, кульминацией которых стало ее убийство короля Лейна во время разграбления Штормграда. «Именно поэтому его сын Вариан ненавидит орков», — добавила Сильвана. «Он был взят в рабство во время одного из заговоров Оникси, потерял память, а затем стал рабом-гладиатором у орков. Это просто глазурь на его вкусном шоколадном торте. Оба этих орка имели прямой контакт с Медивом во время Первой войны», — сказала Аня. Ее взгляд все еще был прикован к кольцу. «Итак», — медленно произнес Гарри, — «один из двух очень печально известных орков, вероятно, владел этим кольцом. Он повернулся к своему мешочку с сундуком и убрал его. Я бы сказал, что это отличная причина, чтобы хранить эту вещь», — Десидра заговорила. «Среди моего народа есть много людей, которые не оценят, если я увижу этот клановый знак. Будь осторожен, когда показываешь этот знак. На руках этого клана кровь десятков тысяч дринеев. Возможно, их клан уже почти мертв, но нет недостатка в дринеях, которые сейчас сделают необычные вещи, чтобы этот клан был вычеркнут из истории». Вдалеке послышался рев, а затем глубокий драконий голос. «Поторопитесь, или я начну собирать случайные книги и использовать их для растопки». Группе не нужно было повторять дважды, и она трусцой побежала вперед, туда, где Ониксия провела последние 5 минут, издавая тонну шума в полной форме. Дойдя до конца зверинца, они свернули за угол и вышли на пандус, с которого открывался вид на знаменитую библиотеку Каражана. Ониксия находилась на главном этаже и сидела в своей человеческой форме на почти раздавленных останках одного из арканных защитников. Остальные были разбросаны по всему полу. Она беспечно подравнивала ногти и, приподняв бровь, смотрела на прибывшую группу. «Коридор с одним направлением. Вам удалось заблудиться?» Гарри усмехнулся и подмигнул. «Да, мы заблудились», — Арка давала указания. Арка закатила глаза и не стала отвечать на это заявление устно. Вместо этого синеволосая ночная эльфийка легонько подтолкнула Гарри вперед с края платформы, которая находилась в нескольких метрах от земли. Гарри издал звук, подозрительно похожий на скрип, но наложил на себя чары, чтобы удар о землю был незначительным. Он повернулся, чтобы взглянуть на Арка, но на его лице боролась за доминирование забавная улыбка. Арка, в свою очередь, невинно присвистнула и пошла вниз по рампе. На эту шутку не обратила внимания примерно половина группы, сопровождавшей их, поскольку их внимание было полностью приковано к месту, где они сейчас стояли. Библиотека хранителя. Значит, здесь хранятся знания, которые могут погубить мир, если попадут не в те руки, — спросила Аня нехарактерно серьезным тоном. «Да, Диса могла бы нас всех до смерти утомить уроками истории», — сказала Ониксия из своего угла. В ответ Десидра метнула огненный шар в Ониксию, которая небрежно отбила его в угол, едва не задев полуразвалившуюся стопку книг. «Эй!» — крикнула Джессир. «Игры позже. Нам нужно собрать эту библиотеку. Именно поэтому мы здесь в первую очередь. Это займет некоторое время», — сказала Калет с некоторым колебанием, глядя в угол, где полки с книгами простирались по крайней мере в 4 раза выше ее роста. «К черту все», — сказал Гарри из угла, где он только что бегло осмотрел несколько книг на полках. «Я собираюсь пройти с тенью до Асшары, захвачу Добби и сразу же вернусь. Он может упаковать все это за 10 минут, и ни одна страница не будет помята». Джессир кивнула и повернулась к Сильване, которая тут же согласилась. «Тогда мы продолжим движение вперед». Она посмотрела вверх на некоторые комнаты, выходившие на библиотеку с той стороны, с которой они вошли в нее. «Там наверняка есть артефакты, которые можно собрать, а также вещи, которые не трогали с тех пор, как Медив был убит». Гарри посмотрел на круглую комнату, которая доминировала над дальней стеной, с окнами из богато украшенного витражного стекла. Некоторые из них были разбиты, а вдалеке виднелись картины и другие ценности, что означало, что их работа по спасению всего, что они могли спасти, только начинается. «Вернусь через несколько минут», — сказал он, а затем шагнул в тень и исчез. Женщины несколько мгновений смотрели на то место, где он был, затем собрались с мыслями. «Хорошо», — сказала Джессир, — «давайте закончим это. Мы в самом разгаре, и осталось сделать не так уж много». Она начала идти, и Арка пристроился рядом с ней. Джессир повернулась к своей давней подруге и пробормотала: «Я действительно хочу закончить все это и вернуться в Асшару, чтобы расслабиться и несколько дней спокойно смотреть на всех соотечественниц Флёр, загорающих топлес. Аноле-аноле». С точки зрения испытаний, Ониксия искренне считала, что до сих пор все было довольно скучно. Конечно, у большинства грабителей Фиолетового Глаза и Штормграда, отправившихся в Каражан, не было волшебника, равного Гарри. Когда они проникали в знаменитую запертую башню, не было двух драконов и множества нелепо сильных героев, прославивших себя в трех предыдущих войнах с орками. Гарри вернулся к основной группе за несколько минут до этого с маленьким импом по имени Добби на буксире. Очевидно, гиперактивный малыш уже собрал все вещи в главной библиотеке, а также в прилегающих к ней маленьких комнатах. Он не мог телепортироваться из здания, но было отмечено, что он может перемещаться по замку. Теперь ему предстояло сопровождать их до конца путешествия, собирая все ценные, что кто-либо из членов группы скажет, что ему нужно, от статуи, картин до очень странного посоха со щупальцами, который Джессир хотел найти в тайнике за сатиром, вызывавшим импа в жертвенном круге. Никто не хотел знать, что Джессир собирается делать с извивающимся посохом-щупальцем. Они готовились очистить еще одну комнату, полную книг, но остановились, как только заметили призрак мага, бесцельно бродящий внутри. Почти в каждом случае в башне призраки появлялись группами. В Каражане редко можно было встретить одного единственного призрака, так что это почти всех насторожило. На данный момент все знали свои роли. Они были уверены, что маг будет делать то, что делали почти все другие маги, с которыми они сталкивались, например, полиморф, мерцание или создание огромных огненных взрывов. Честно говоря, они уже даже не волновались. Их единственной целью на данный момент было убедиться, что ни один из чрезвычайно больших, негабаритных томов на полках не пострадал во время боя. Арка вбежала первой, за ней последовали все остальные. К ее удивлению, маленький имп Добби тоже прибежал, держась рядом с хозяином, несмотря на то, что тот настаивал, что в этом нет необходимости. Удивительно, но призрак отступил от незваных гостей. «Пожалуйста, больше не надо. Мой сын, он сошел с ума». Внезапно призрак встал во весь рост. Отблеск безумия отразился в его глазах и словах. «Да, да, мой сын очень силен, но у меня есть своя сила. Я не простой шут. Я, Ниласарен». Если бы Ониксия не была сосредоточена на том, чтобы разбить кулаками лицо призрака, она бы застонала, услышав это имя. Ниласарен, предыдущий смотритель Каражана до Медива, но более известным его титулом был отец Медива. Предыдущий хранитель Терисфаля и мать Медива, Эгвин, по всей видимости, только и делала, что насиловала Эрона, когда решила, что он самый сильный маг в Киринторе и единственный, кто достоин принести ребенка, который станет достойным наследием ее после тысячи лет службы хранителем Терисфаля. Тот факт, что ребенок станет величайшим чудовищем, которое когда-либо бродило по Азероту, не считая короля Лича, был довольно ироничным, учитывая, что все началось с появления человека перед ними. Ее размышления прервались, когда прежняя уверенность, которую демонстрировал явно ненормальный призрак, разрушилась, когда он уставился на кудрию, точнее, на посох на спине кудрии. Он был почти безумен, так как его внимание было полностью сосредоточено на реформированном посохе хранителя. Потерявшись в воспоминаниях, он не разговаривал ни с кем из них, как будто мог их видеть. «Откуда он у тебя? Это он тебя послал? Нет, нет». В порыве вдохновения кудрия схватила посох и замахнулась им на голову призрака, который жалко взвизгнул и отпрыгнул в сторону, в ужасе от того, что рука самого Медива протянулась из-за завесы, чтобы поразить и причинить ему боль. Но даже когда он полностью лишился чувств и осознания, что-то зашевелилось в измученном пытками сознании давно умершего человека. «Я покажу вам, что у этой побитой собаки еще есть зубы. Горите, адские изверги!» От мага исходила волна жидкого огня, группа не знала, Что делать, как справиться с пламенем, хотя Ониксия точно знала, что это за пламя. Они были совершенно безвредны, если только кто-нибудь не шевелил ногами. Когда это происходило, они взрывались все вместе, заставляя вспыхивать сразу все облака пламени. Она уже собиралась предупредить всех оставаться на месте и ничего не предпринимать, как вдруг между ними и приближающимся пламенем появилась маленькая фигурка. Фигура щелкнула своими крошечными пальцами, и маг перевернулся на спину. Аран врезался в парту прямо за ним, а затем перевернулся через нее, упав на голову с вывернутой наизнанку спектральной мантией. Когда он ударился о стол, древнее содержимое, которое лежало на столе, вероятно, годами, полетело вместе с ним, упав на пол и воспламенившись силой, эквивалентной небольшой магической бомбе. Когда дым от взрыва рассеялся, все подняли головы и увидели, что четверть библиотеки превратилась в черное месиво. Затем их внимание обратилось к крошечному существу, которое вызвало такой хаос. Добби все еще стоял там, вытянув руку, чтобы щелкнуть пальцами, и на его лице было бы грозное выражение, если бы маленький имп не был ростом в 2,5 фута. «Ты не должен причинять вред Гарри Поттеру», — пискнул Добби в затемненном углу. Ониксия чувствовала, что Ниласаран побежден, и от его энергии не осталось и следа. «Добби», — услышала она напряженный, но спокойный голос. Обернувшись, она увидела Гарри, стоявшего в нескольких футах позади нее. На его лице была крайне принужденная улыбка. «Добби, это было абсолютно необходимо. Если бы кто-нибудь из девочек был там, они могли бы пострадать или погибнуть». Хозяин Гарри приказал Добби не вмешиваться в дела демонов. «Это не демон. Добби охраняет Гарри Поттера», — заявило маленькое существо, и в этот момент Ониксия почувствовала, что ей нужно вмешаться. «Разве это не то самое крошечное существо, которое, по твоим словам, чуть не убило тебя во время спортивных соревнований, чтобы насильно удалить тебя из школы, чтобы защитить тебя?» — спокойно спросила она. Гарри действительно выглядел смущенным при этом воспоминании, что только усилило волну дискомфорта, прокатившуюся по всем присутствующим женщинам. Затем Ониксия повернулась к Добби, намеренно придавая драконьи черты глазам, зубам, когтям и рогам на голове. «Добби, если ты еще хоть раз попытаешься спасти наши жизни», и она наклонилась к нему вплотную, почти превратив свое лицо в маску рептилии, «я тебя съем». Испуганный эльф исчез перед Ониксией и снова появился позади Гарри. Добби прятался за ногами Гарри, отвечая. Добби не пытался спасти большую драконью леди. Добби защитил Гарри Поттера. Голос эльфа был полон негодования. Это вызвало смешки вокруг. Но Кудрия наклонилась вперед и опустилась на колени у ног Гарри, чтобы посмотреть на Добби почти в упор. «Добби, ты делаешь хорошую работу, защищая Гарри. Но, Гарри ведь тоже не хотел бы, чтобы мы пострадали?» Гарри вздрогнул и посмотрел на вопрос с болью. Добби вопросительно посмотрел на него. Гарри вздохнул и потер переносицу, а затем посмотрел на Добби. «Да, Добби, все здесь теперь семья. Я ожидаю, что ты будешь относиться к ним так же, как ко мне». Глаза Добби слегка расширились, он быстро кивнул, а затем исчез с хлопком. Это вызвало вздох отчаяния у Гарри. «Теперь он будет невыносим, ты понимаешь это? Тебе повезет, если он не начнет следовать за нами повсюду», — устало сказал он Кудри, на что получил в ответ лишь недоуменный взгляд. Ониксию, похоже, это не волновало, и она дала ему это понять, рассеянно махнув рукой и указав на обугленную стену. Единственная причина, по которой изгнание этого призрака заняло так много времени, заключалась в том, что мы не хотели повредить книги. «Возможно, я относительно недавно познакомилась с некоторыми из ваших заклинаний, но такие магические повреждения довольно трудно устранить, не так ли?» Он устало кивнул, а затем повернулся к Сильване и Джессир, которые уже вытащили несколько книг, чтобы посмотреть, что хранится в этой, по общему признанию, странной библиотеке. Большинство книг были по меньшей мере вдвое меньше, чем рост ее возлюбленного. Правда, за все годы жизни на Азероте она не раз видела подобные книги, а также несколько книг в личной библиотеке Гарри, но никогда столько книг в одном месте. «Я начну все это перебирать, а потом попрошу Добби заняться упаковкой», — сказал Гарри, скорбно глядя на стену утраченных заклинаний и историй перед ними. Увидев возможность, Ониксия заговорила: «Я останусь и присмотрю за ним. Просто на случай, если что-то, что мы пропустили, подкрадется к нему. Так он не будет один, когда будет сражаться с этим». Она не удивилась, когда никто не поверил ей, почему она хочет остаться наедине с Гарри. Джессир довольно часто вызывалась добровольцем, как и Кудрия, Десидра, Арка и, на удивление, Аня. Нежить Рейнджер, похоже, не хотела ждать, пока ей вернут полноценное рабочее тело. Видимо, редкие поцелуи, которые ей удавалось вырвать у Гарри, больше не удовлетворяли женщину. «Ладно», — с досадой сказала Джессир. Охотница, очевидно, понимала, что логика здравая, и что нет способа остановить ее от почесывания зуда, который, очевидно, хотела почесать и сама Джессир. «Просто поторопись, мы не должны разлучаться в этом месте. Все будет хорошо», — сказала Ониксия с клыкастой улыбкой. Она смотрела, как остальные женщины медленно покидают комнату. Несколько из них украдкой поцеловали Гарри в губы, прежде чем сделать это. Когда они остались вдвоем, Гарри наконец-то повернулся к ней, на его лице появилась забавная улыбка. «Правда, защищаешь меня от мерзких призраков, пока я совсем один?» Ониксия ничего не ответила. Вместо этого она направилась к Гарри с похотливой улыбкой на лице, а ее доспехи падали с нее по частям, так что к тому времени, как она дошла до Гарри, она была полностью обнажена. «Мне скучно, Гарри», – прошептала она ему на ухо, начав расстегивать его доспехи, кусок за куском. «Призраки, механизмы, сатиры с извращенными посохами-щупальцами». Она поцеловала его в шею, и огонь между ее ног, который раньше казался тлеющим, теперь превратился в бушующее инферно. «Ты мне нужен, сейчас, пока я просто не сожгла всю эту башню». Выражение абсолютного недоверия на его лице почти заставило ее рассмеяться, но она могла слышать, как бьется его сердце в предвкушении того, что будет дальше, так же легко, как она уже чувствовала его возбуждение, начинающее давать о себе знать с помощью ее руки. Она знала, что уже убедила его, и он притворялся только потому, что ему нравились их словесные перепалки перед их соединением. «Ты слышала, Джессир», — сказал он, когда ей удалось расстегнуть пояс, и его бронированные штаны упали вокруг лодыжек. «У нас мало времени». Она кивнула, прежде чем повернуться к ближайшей стене, нагнулась к ней, положила на нее две руки и огляделась. Она бросила взгляд на свою оголенную задницу и сказала: «Тогда тебе лучше поторопиться, рунный мастер». «Аноль-аноль-о». Гарри последовал за Ониксией, когда они пытались догнать основную группу. Их быстрый секс оказался весьма удачным, поскольку Ониксия в порыве страсти ударила по стене, к которой прислонилась, сломав полки и открыв потайной отсек с личным дневником Медива, а также инструкциями по странному зачарованию оружия, которое, как он был уверен, Кудрия с удовольствием приобрела бы, несмотря на то, что не видел в этом пользы. В попытке последовать за остальными они свернули не туда и в конце концов столкнулись лицом к лицу с трупом огромного дракона. Удовлетворенное настроение Оникси перешло в ошеломленное, когда она начала осматривать лежащего перед ней дракона. «Я никогда раньше не видела этого вида драконов», — сказала она вслух, проходя по всей длине зверя. Найдя на земле немного пролитой крови, она понюхала ее, а затем поднесла каплю к губам. «Это часть черного дракона», — сказала она в замешательстве, а затем повернулась к Гарри. «Это точно не один из экспериментов моего брата, особенно учитывая его возраст. Так откуда он взялся?» Гарри не смог ничего посоветовать, хотя и взял у нее несколько чешуек. Он все еще не был уверен, какую именно драконью чешую он хочет рискнуть добавить в свое зелье силы анимагуса. «Как насчет этого вида дракона для моей формы анимагуса?» Он видел, как заблестели ее глаза, когда она представила, как спаривается в полете с подобной породой драконов. Он с весельем наблюдал, как на ее лице появилась улыбка, и знал, что если бы у них было время, он не сомневался, что драконица потребовала бы повторить то, что было в последней библиотечной комнате, где они были. Она быстро тряхнула головой, чтобы прогнать мысли, и посмотрела на него. «Возможно, но только после того, как мы узнаем об этом больше. Я не стану спариваться со слабой породой. Я бы выбрала для тебя черного, если бы не тот факт, что единственный сильный, с которым мы сталкивались с тех пор, как встретились, это мой брат. У меня есть чешуя твоего брата, а также та декоративная чешуя, внутри которой, как ты сказала, запечатана слеза твоего отца». Ониксия склонила голову на бок, размышляя о возможностях, которые может дать то или другое. Видя, что она полностью погрузилась в свои мысли, Гарри решил, что пора действовать. «Ну, я взял у него несколько чешуек, на всякий случай. Давай возьмем эти книги и пойдем. Различные книги и картины, выстроившиеся по периметру комнаты, были взяты вместе с разбросанными томами, которые лежали на полу. Они вернулись назад и пошли по другому пути, и быстро нашли остальных женщин. «Не торопились», — сказала Джессир, когда они подошли. «Очистили книги в той комнате, где был убитый вами дракон. Мы заняли так много времени, потому что пытались понять, почему нечто, произошедшее от черного дракона, выглядит именно так, и что вообще оно здесь делает», — ответил Гарри. «Что?» — зашипела Сильвана, глядя на него сузившимися глазами. «Эта штука как-то связана с черным драконом, понятия не имею как. Об этом можно будет побеспокоиться позже», — он посмотрел вперед на вещи, с которыми сражались остальные члены группы. «Что это, черт возьми, такое?» Гуманоидные существа, с которыми они сражались, выглядели как существа из чистой энергии, просто заключенные в оболочку для придания им формы. У них был странный стиль передвижения. Они перемещались по комнате фазовыми движениями и скользили по ней. «Эфириалы», — сказала Сильвана между звоном своего лука. «Шпионы отреченных, которых мы направили во внешние земли, вскользь упомянули о них. Судя по всему, это торговцы и мошенники из самих искривленных низин. Их крупнейшая объединенная фракция называется Консорциум, и, похоже, она была настроена к нашим войскам несколько дружелюбно. Однако среди них есть и те, кто занимается рабством, похищениями и наемничеством. Вполне вероятно, что это они», — Джессир добавила. «Мы пытались предположить, как они сюда попали, и, конечно, странно, что они еще не разграбили библиотеку. Так что кто знает, каковы их мотивы. Бесплотные, с которыми они столкнулись, были побеждены, в результате чего последние несколько верхних комнат библиотеки, в которых, очевидно, они все еще каким-то образом находились, остались свободными для разграбления их группой. В последней комнате, прямо перед резким изменением архитектуры, означавшим начало новой части башни, они встретили в стороне бесплотного, который вежливо поприветствовал их и спросил, не хотят ли они купить что-нибудь из его товаров. Гарри и Десидра закончили собирать разные книги, которые были собраны в комнате с торговцем. Казалось, он не возражал против того, чтобы они брали разные книги. Честно говоря, Гарри показалась эта фигура жутковатой. Хотя он не стал комментировать эту жуткость, но сказал, что, возможно, это самый плохой торговец на свете, просто исходя из его местоположения. Они присоединились к остальным, которые прошли вперед в следующую комнату. Гарри и Десидра остановились на карнизе. У Гарри открылся рот. Остальные члены группы уже спускались перед ними. Джессир неправильно поняла выражение лица Гарри, она воскликнула. «Мы не можем попасть в следующую комнату, даже и Сандра не может пробить дверь. Мы должны победить Медива, чтобы пройти». Она указала жестом на призрачный образ, который стоял и властно смотрел на шахматный набор перед собой. Как будто произнесение этих слов послужило катализатором для начала, призрачный образ высокого мужчины заговорил. «Очень хорошо, пусть игра начнется. Давай, Диса, Гарри, берите фигуры, чтобы мы могли обыграть эту штуку», — призвала Джессир. «Нет», — голос Гарри был мягким. Десидра уже кивнула и направилась вниз по лестнице, чтобы присоединиться к своим соотечественникам, когда мягко произнесенное слово Гарри остановило ее на ее пути. Гарри спускался по лестнице, проталкиваясь мимо нее, его палочка была в руке и слегка подрагивала. Он прошел мимо тени, которая, казалось, с любопытством наблюдала за ним. «Я не стану играть в какую-то игру для реликта, который считает себя умным. Я уже делал это однажды, больше никогда». Гарри взмахнул палочкой, посылая взрывное проклятие в сторону одной из вражеских пешек. Проклятие было мощным и при другом применении могло бы разбить валун. Попав в пешку, оно вырвало лишь небольшой кусок из ее руки, давая понять, что в фигуре есть хоть какое-то магическое сопротивление. Однако Гарри увидел небольшой кусок, который он вытащил, и его улыбка стала почти дикой. Остальные женщины в комнате потрясенно смотрели на Гарри, который в течение следующей минуты или около того стал выпускать мощные заклинания с такой скоростью, которую они и представить себе не могли. Во время произнесения заклинаний почти не было заметно его обычного мастерства. Вместо этого просто мощные проклятия и гексы летели с такой скоростью, что за ними невозможно было угнаться. В какой-то момент призрак Медив сказал что-то об альтернативном сценарии, но даже эти слова потерялись под натиском заклинания и звуков взрывов от их столкновения с фигурами. Одна из пешек, которую Гарри до этого момента как-то не замечал, упала вперед после того, как ее голова взорвалась от проклятия, а комментарий о необходимой жертве от призрака Медива только заставил Гарри произносить заклинания быстрее и мощнее, поскольку они разбивались о фигуру за фигурой. Когда Гарри наконец остановился, он задыхался, а все вражеские фигуры на доске были разбиты и уничтожены. Так же, как и вся половина шахматной доски, глубокие выемки и куски отсутствовали на полу. Часть стены за доской теперь лежала в кусках, повсюду были разбросаны обломки. Скорбный голос Медива наполнил воздух. И вот все закончилось. С разрушением кусков дверь в другом конце зала со скрипом распахнулась. Он также заметил, что одно из его заклинаний нечаянно разрушило стену возле лестницы, ведущей вниз с того пути, с которого они пришли, обнажив большой каменный сундук, почти похожий на гроб. Гарри повернулся и посмотрел на девушек, которые с растерянностью и удивлением смотрели на него. Гарри только покачал головой. «Выясним, что в сундуке, а я пойду посмотрю вперед». Не дожидаясь ответа, он прошел через добрую половину шахматной доски и вошел в соседнюю комнату. Когда он вышел из комнаты, Аня сухо произнесла: «Заметка для себя, никогда не вызывай Гарри на партию в шахматы». Остальные девушки посмотрели на нее, но ни одна не смогла возразить. «Аноле-аноле». После того, как девочки лишь несколько минут осмотрели тайник, забрав несколько зачарованных предметов и томов, которые они нашли внутри, как награбленное добро, они все бросились догонять Гарри. «Куда он пошел?» – спросила Арка. Сильвана нахмурилась и жестом показала: «Я бы предложила идти по следам крови и кусков демонов». Группа пошла по следам расчлененных и изъеденных демонов вверх по винтовой лестнице. Судя по немногочисленным окнам, они поняли, что находится на вершине башни. Трупы и кровавые ошметки чудовищ, населявших залы, вели в ряд комнат, и в первой из них они наткнулись на Гарри. «Эта кровать действительно отстойная», – прокомментировал Гарри, когда они вошли. Здесь было что-то похожее на алтарь и стол с десятками догорающих свечей, стоявший перед чем-то, что казалось вершиной Аманийской пирамиды, с пандусом, ведущим к очень массивной и совершенно показной кровати. Все они сразу же поняли, что это за место. Личные покои Медива. Гарри, конечно же, лежал на кровати, закинув одну руку за голову и уставившись в потолок. Интересно, не поэтому ли старик был таким раздражительным? Определенно, не тот факт, что живое воплощение лидера легиона было засунуто ему в задницу при рождении. Конечно, декор говорит все, что нужно знать об эго-парня. Его кровать на возвышении, а его личные покои в соседней комнате даже укомплектованы собственным троном темного властелина. Я всегда хотел такой. Я подумал, что смогу модифицировать его и сделать из него туалет. Гарри, спросила Сильвана, которая, похоже, была единственной, у кого хватило мужества, или просто ее ничто не пугало после всего пережитого, чтобы спросить, что заставило его так разглагольствовать. «Что тебя огорчает?» Он замолчал на несколько мгновений. Эта ситуация показалась ему ужасно похожей, когда он вспомнил свою первую ночь в Дарнессе, проведенную в квартире Арка. Он сидел на кровати под звездами, когда его неожиданно спросили о его прошлом две женщины, которых богиня попросила довериться ему. Только что их было почти дюжина, и все они слушали его ответ. «Короче говоря, старик, который разрушил мою жизнь, любил каждый год в своей школе проверять, насколько я мученик. В самый первый год одним из тестов была огромная шахматная доска, на которой мы должны были играть, чтобы пройти дальше по защищенному коридору, в котором мы находились». Он громко вздохнул, затем сел, его меланхолия, очевидно, закончилась. «Это были просто плохие воспоминания. У меня было почти два десятилетия, чтобы подумать о том, как бы я поступил в той шахматной комнате, будучи взрослым, и, видя это перед нами сейчас, я как бы погрузился в это». Спустившись с возвышения, он не стал больше говорить на эту тему, и все присутствующие женщины, похоже, поняли, что, как и многие из них, это одна из тех вещей в его биографии, которые он не хотел бы обсуждать. Они присоединились к нему, когда он начал рассыпаться веером потому, что, как они теперь поняли, раньше было личными покоями Медива. Вокруг были бессистемно разбросаны книги, покрытые пылью и паутиной. Свечи на столе догорели почти дотла, и почти во всех местах, куда бы они ни посмотрели, были какие-то странности. Невероятно богато украшенная мебель громко скрипела, когда открывались петли, к которым не прикасались десятилетиями. Они приказали Добби забрать все это. Следующие две комнаты были еще более странными. В одной из них находился массивный телескоп, напомнивший Гарри тот, который Дамблдор забрал из астрономической башни Хогвартса и поставил в своем кабинете, вместо того, чтобы позволить студентам учиться пользоваться им. Джессир считала, что он, скорее всего, станет прекрасным дополнением к любому из высоких зданий в Асшаре, и поэтому его тоже убрали и уменьшили. Наконец, здесь была алхимическая лаборатория, но ее содержимое никого не привлекало. Под стеклом лежали высушенные шелухи давно умерших существ, а гнилостные остатки давно загубленных экспериментов не вызывали ни у кого чувства истории. В конце концов, Гарри, как правило, исчезал, оставляя в основном пустую комнату, кроме нескольких журналов, которые позже мог бы просмотреть эксперт по алхимии, такой как Джессир, или, возможно, даже Фламели. Ожидалось, что они не найдут здесь никакой настоящей контрабанды. Если у Медивой было что-то связанное с вызовом демонов и планами, приведшими к Первой войне, то все это, скорее всего, находилось глубоко под землей, в подземельях башни. Они, конечно, не ожидали найти что-то, относящееся к самому Саргерасу, здесь, в комнате, где было немноголюдно. Тем не менее, они нашли несколько потайных отсеков, хотя документы и военные планы устарели на десятилетия, они могли бы представлять интерес для кого-нибудь. Когда группа, наконец, вышла из комнаты на другую лестницу, Ониксия подняла голову. Единственное, что осталось наверху, это наблюдательная башня. Арка слегка кивнула и пошла впереди, выставив свой щит, как она часто делала с момента их прибытия. Группа снова осторожно двинулась вперед в последнюю неисследованную часть башни. Они встретили еще трех демонов, которых Гарри убил ранее. Теперь, когда они наконец увидели их целиком, несколько женщин смогли узнать, что это были за демоны. «Твари во плоти», — шипела Десидра. Когда она увидела, что все смотрят на нее, она начала объяснять, но не без того, чтобы просканировать глазами коридор перед ними на случай, если их там больше. Они встречаются только в местах, которыми Легион заинтересовался лично, где есть большое количество магии, смешанной со скверной. Эти звери производятся впоследствии. «Так что ты хочешь сказать?» – медленно спросила Джессир, хотя все думали об одном и том же. «Легион будет иметь чрезвычайно сильное присутствие где-то впереди», – сказала Десидра с абсолютной уверенностью. «Что бы это ни было, оно будет могущественным, хотя я не смею гадать, что именно это может быть». Они продолжили путь и поднялись по нескольким лестницам, пока не достигли, как им казалось, абсолютной вершины башни. Сбоку был коридор, которого технически не должно было быть. Они осторожно пошли по нему, и на полпути по коридору и Ониксия, и Гарри вздрогнули. «Ты это почувствовала?» – спросил Гарри, и Ониксия кивнула. Когда остальные девочки, которые в тот момент ничего не почувствовали, спросили их, Гарри сказал: «Мы только что прошли через портал. По сути, мы больше не в Каражане, мы в другом месте». Он повернулся к Флёр. «Это был один из самых плавных фазовых сдвигов, которые я когда-либо ощущал. Черт возьми, мы все еще можем видеть всех по обе стороны фазовой линии. Думаю, мы должны попытаться выяснить, как это было сделано». Десидра покачала головой. «Если в этом замешан Легион, вы не сможете быстро узнать, как это было создано. Более чем вероятно, что использование их магии привлечет внимание Легиона, если вы действительно выясните это». Они продолжили путь, еще более осторожно, чем раньше. Впереди показался свет, который медленно увеличивался по мере приближения. Свет исходил от выхода из коридора, который открывался на огромное пространство, окруженное тем, что вдали выглядело как зазубренный скалистый шпиль. Местность была окружена тучами и бурями, а то немногое из опасных выступов, что они могли разглядеть, не выглядело так, будто они были родом из Азерота. Вдруг послышались тяжелые шаги, и они увидели, что к ним приближается мужчина-дренеец огромного роста, хотя нельзя было ошибиться в том, что он источал скверну, которая чувствовалась на расстоянии. «Безумие привело вас ко мне. Твоя жадность, твоя глупость привела тебя к этому концу. Теперь я стану твоей погибелью». Стоявший перед ними массивный Иридар, который когда-то был частью той же расы, что и Кудрия и Десидра, теперь лишь едва напоминал своих далеких сородичей. Его глаза свидетельствовали о том, что он давно испорчен скверной. Они светились болезненным зеленовато-желтым светом, в отличие от глаз Кудри и Десидры, которые были бледно-беловато-голубыми. Арка, Ониксия и Калет встретили Иридара с оружием на голову, в то время как остальные члены группы наносили дальние удары по мужчине Маннери, который уклонялся от многих атак или блокировал их двумя призванными топорами, внезапно появившимися в его руках. Демон, похоже, был разочарован действиями группы и закричал, сделав шаг назад, поднял руки вверх, а затем указал на группу. «Перед вами не один Малчезар, а легионы, которыми я командую». После этого Малчезар злобно ухмыльнулся и продолжил осыпать ударами трех женщин у своих ног. Никто не знал, к чему привел его очевидный жест, пока Сильвана не взглянула на него сверху и сзади и не крикнула во всеуслышание: «Инферналы, в укрытие!» Группа бросилась прочь от того места, куда, казалось, приземлится огромный демонически оживленный каменный голем, но даже острый глаз Джессир ошибся, и инфернал приземлился прямо в центре группы. Гарри с трудом удалось наложить на всех замораживающие чары, но даже тогда пламя с трудом удалось сдержать, из-за чего половина группы выглядела так, словно получила сильный загар, отступая от призванных демонов, чтобы оказаться как можно дальше от огня. Он торжествующе зарычал, глядя на раны, полученные инферналами. «Простые глупцы, время – это огонь, в котором вы сгорите». Хотя его внимание было настолько рассеяно, что он не сразу понял, насколько ограниченными были ожоги благодаря магии Гарри. Гарри почувствовал, как по группе прошел всплеск магии, и услышал растерянное ворчание Кудри, но видел, что она продолжает двигаться, поэтому не мог сосредоточиться на этом в данный момент. Демон шел сквозь пламя, совершенно не беспокоясь. Казалось, он сосредоточился на Гарри, когда он шел вперед. Два топора материализовались в руках демона и были занесены с каждой стороны в направлении груди Гарри. Рефлексы Гарри спасли его, когда он нырнул в сторону, за одно лезвие и под другое, чувствуя, как воздух проходит мимо от взмахов. Он повернулся, чтобы перекатиться снова, но тут же оказался прижатым к краю вала. «Гарри!» – отчаянно закричала Сильвана, зажатому Гарри в углу, бросаясь вперед, чтобы схватиться с демоном. Она знала, что ее мастерство владения мечом будет просто чудесным, если она не будет отставать от топоров демона, пока Арка не сможет защититься от нападения, которое, как ей подсказывало обучение и здравый смысл, должно было произойти. Только она обнаружила, что задыхается, как ее с силой наполовину потянули, наполовину отбросили назад за спину Гарри, когда он рывком откинул ее плащ назад, заставив ее споткнуться позади него. «Ты всего лишь игрушка, непригодная даже для развлечения!» Малчезар закричал в триумфе, снова атакуя. На этот раз оба его топора обрушились, чтобы разрубить Гарри и Сильвану на трети, но только нисходящий удар обоих топоров был встречен звоном металла и ворчанием Гарри. Малчезар не ожидал практически никакого сопротивления при нанесении ударов по телу волшебника и высшего эльфа, поэтому он был более чем немного шокирован, обнаружив, что рунный клинок Гарри сцепился с двумя его топорами. Глаза Малчезара мгновенно расширились, когда его взгляд остановился на клинке. Прошло лишь мгновение, прежде чем его осенило. «Ты!» Прошла лишь кратчайшая пауза, прежде чем демон отвел свои топоры назад и начал яростно атаковать Гарри. «Это невозможно. Мы покинули тот мир. Этого клинка не должно быть здесь. Тебя не должно быть здесь». Не обращая внимания на проклятия Сильваны, раздававшиеся из-за его спины, Гарри про себя выругался. С тех пор, как он попал в этот мир, он был настолько сосредоточен на различиях в магии, что стал полагаться почти исключительно на свою магию. На самом деле он помнил, что пользовался мечом лишь в редких случаях, например, в Филвуде или у входа в Шаломанс. Но даже тогда он сражался с призраками и больше беспокоился о выживании своей группы, чем о себе самом. К счастью, с момента прибытия в этот мир ему удавалось поддерживать себя в хорошей форме, так что его мышцы не атрофировались. Конечно, тот факт, что он не только путешествовал, но и был в компании шести очень активных женщин, несомненно, помог. Остальное было просто мышечной памятью. Гарри не обращал внимания на разглагольствование демона, пока топоры обрушивались на него быстрым и яростным натиском. Его рунный клинок соответствовал ярости демона в демонстрации работы мечом, с которой Арка в ее лучший день было бы трудно сравниться. Конечно, в отличие от Арка и всех остальных, кого он встречал в этом мире до сих пор, он никогда не пользовался щитом и сражался как в наступлении, так и в обороне, требуя мастерства и скорости реакции, чтобы сохранить себе жизнь. Хотя Гарри был готов признать, что в скорости они с демоном примерно равны, у демона было три преимущества перед Гарри. Скорость, досягаемость и местность, поскольку Гарри не мог нигде маневрировать, чтобы нанести ответный удар, особенно когда Сильвана стояла у него за спиной. Если бы он двинулся, она была бы уязвима для любого удара. Они оказались в патовой ситуации. Если бы все так и оставалось, то дело дошло бы до того, кто первым совершит ошибку. Однако у Гарри была еще одна вещь, которой не было у самозваного принца. Группа очень злых и защищенных женщин, которые обошли Инфернала, все еще извергающего огонь, и снова получили возможность уничтожить демона. Повернувшись спиной к большей части приближающейся группы, Иридар был настолько сосредоточен на уничтожении угрозы для легиона, что либо действительно хотел покончить с угрозой, либо жаждал славы за это. Он не обратил внимания на движение остальных членов группы, которые не позволили своему изумлению действиями Гарри помешать им действовать. Оружие арка первым нашло свою цель. Ишбрингер до половины рукояти погрузился в середину спины Иридара. Ониксия и Сандра подковали гиганта, заставив его упасть на колени после потери ног. Калетта открыла портал в пустоту прямо под ним, заставляя его тонуть, когда ядовитые энергии теней проникали в его ноги и извивались под кожей, как змей. Остальное непрерывный поток стрелы молнии осыпал его спину и плечи, заставляя его терять контроль над оружием и ронять его. Сзади него также было выпущено несколько стрел, которые прошли достаточно близко, чтобы он почувствовал, как воздух рассекает его тело. Демон уставился на Гарри, врага, которого он пытался и не смог победить с единственной целью, которая в конечном итоге стоила ему этой битвы. «Я отказываюсь признать поражение», произнес демон, шипя еще сильнее от боли, когда опустил руку, чтобы устоять, и поместил ее прямо в одну из зон пустоты Калетт. «Я, принц Иридара, я». Голос Мальчизара оборвался, когда Гарри вогнал свой меч прямо между глаз великого демона. Сферы закатились в его затылок, и огромный демон дернулся лишь на мгновение, прежде чем замертво рухнуть на землю. «Ты мертв», заявил Гарри, глядя на лицо демона, испытывая гордость за то, что он помог убить одного из высших членов легиона, но и злость на то, как демону удалось так легко изолировать его от друзей, на лицах которых, как он заметил, было выражение облегчения.